Галиб, если хочет, может к ним присоединиться. Они прошлись по Беоглу, купили сигареты без фильтра для Искандера и отправились к дому, на котором была вывеска «Ночной клуб». Галиба встретили шумно, но без особого интереса. Красивая англичанка с BBC рассказывала историю. Оркестр умолк, выступал фокусник. Он доставал из коробок коробки, из них еще коробки. У ассистентки были кривые ноги, а внизу живота виднелся след кесарева сечения. Галиб подумал, что такая женщина могла родить не ребенка, а только сонного кролика, вроде того, что она держала в руках. Сидящие за столом по очереди рассказывали любовные истории. Искандер переводил рассказ англичанки. Галиб внимательно вслушивался, пытаясь по выразительному лицу женщины угадать начало рассказа, который он пропустил. Из того, что он услышал, было ясно, что какая-то женщина, Галиб подумал, что это сама рассказчица, пыталась растолковать мужчине, с которым была знакома с 9 лет, смысл изображения на византийской монете, найденной на дне моря. Мужчина, ослепленный любовью к женщине, никак не мог увидеть то, что видела она, но зато он сочинил любовные стихи. Таким образом, перевел Искандер, двоюродные брат и сестра поженились благодаря византийской монете, поднятой со дня моря водолазом. Женщина изменилась под воздействием волшебного лица, отчеканенного на монете, но мужчина не заметил этого. И до конца жизни женщина жила в одиночестве в башне. Галиб подумал, что женщина бросила мужчин. Галибу показалось наигранным в сочувствии к человеческим чувствам, которые изображали сидящие за столом. Он не ожидал, что все будут, как он, радоваться, что красивая женщина покинула никчемного мужчину. Но такой трагический конец истории красивой женщины был совершенно нелепым. И после завершающей, произнесенной с пафосом эффектной фразы, наступило тягостное молчание. Следующим рассказчиком был пожилой фотограф. Лет 30 назад в его маленькое ателье зашел слуга и пригласил мастера в один из домов, расположенных вдоль трамвайной линии в Шишли. Фешенебельный район в центре Стамбула. Отправляясь по указанному адресу, он терялся в догадках, почему для съемок развлечений богатых позвали именно его, работающего в ресторанах, а не кого-нибудь из его коллег, гораздо больше подходящих для подобного случая. Его встретила молодая красивая вдова и предложила хорошие деньги за то, что фотограф каждое утро будет приносить ей копии всех фотографий, которые отснимет в ночных ресторанах Беоглу за ночь. Фотограф принял предложение. Ему было любопытно. Он подумал, что за этим может стоять любовная история, и решил, насколько будет можно последить за заказчицей-шатенкой с серо-голубыми глазами. Через 2 года работы на женщину он понял, что она не ищет конкретного мужчину, знакомого или увиденного на фотографии. Из сотен фотографий, которые он приносил ей по утрам, она отбирала понравившиеся, просила увеличить. Каких-то мужчин просила сфотографировать в других позах, но это были совершенно не похожие друг на друга мужчины, ни по возрасту, ни по типу лица. Они сотрудничали несколько лет. Это их сблизило, поскольку у них было что-то вроде общей тайны. Иногда женщина говорила фотографу: «Что ты мне приносишь фотографии этих людей с пустыми, бессмысленными глазами? Какие они невыразительные!» Но однажды на фотографии, где множество людей сидели за столом, она увидела среди бессмысленных лиц необычное сияющее лицо и поняла, что ее поиски в течение 11 лет не прошли даром. В ту же ночь фотограф снова сфотографировал крупным планом это удивительное молодое лицо, на котором читалось чистое, простое и откровенное любовь. Они узнали, что человек, у которого было такое лицо, работал в Карагюмрюке, часовым мастером в маленькой мастерской.